Загадки. Потрясенный так, словно рядом с ним ударила в землю молния, Задик слепо шел вперед. Он добрался до Вавилона в тот самый день, когда соперники уже собрались в большом зале дворца, чтобы отгадать загадки и ответить на вопросы великого мага. Все были в сборе, кроме рыцаря в зеленых доспехах. Едва Задик вступил в город, как его окружила толпа народа. На него не могли насмотреться. Люди благословляли его и желали ему стать царем. Завистник, увидев его, вздрогнул и отвернулся. Народ донес Задига на руках до самого входа в собрание. Страх и надежда овладели сердцем царицы, когда ей сообщили о его прибытии. Ее снедало беспокойство. Она не могла понять, почему Задиг был без вооружения и каким образом Итабат завладел белыми доспехами. При появлении Задига поднялся невнятный шум. Все были удивлены и обрадованы, увидев его. Но присутствовать на собрании позволялось только участникам состязания. «Я тоже сражался», — сказал Задик. «Но другой носит здесь мои доспехи. В ожидании часа, когда я буду иметь честь доказать это, прошу допустить меня к разгадыванию загадок». Собрали голоса. Всем присутствующим была еще так памятна его безукоризненная честность, что они единодушно уважили его просьбу. Великий маг предложил сперва такой вопрос. «Что на свете всего длиннее и всего короче, всего быстрее и всего медленнее, что легче всего делится на величины бесконечно малые и достигает величин бесконечно больших, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего жалеют, без чего нельзя ничего совершить, что пожирает все ничтожное и воскрешает все великое?» Итабат отвечал первым. Он сказал, что такой человек, как он, ничего не смыслит в загадках, и довольно того, что он одержал победу с копьем в руке. Одни говорили, что в загадке речь идет о счастье, другие — о земле, третьи — о свете. Задик сказал, что в ней говорится о времени. «Потому что, — добавил он, — на свете нет ничего более длинного, ибо оно — мера вечности, и нет ничего более короткого, ибо его не хватает на исполнение наших намерений. Нет ничего медленнее для ожидающего, ничего быстрее для вкушающего наслаждения. Оно достигает бесконечности в великом и бесконечно делится в малом. Люди пренебрегают им, а потеряв, жалеют. Все совершается во времени. Оно уничтожает недостойное в памяти потомства и дарует бессмертие великому». Все признали, что Задик прав. Потом была задана такая загадка. «Что люди получают, не выражая благодарности? Чем пользуются без раздумья, что передают другим в беспамятстве и теряют, сами того не замечая?» Каждый дал свое решение, но только Задик правильно сказал, что это жизнь. Так же легко разгадал он и остальные загадки. Итабат твердил, что это совсем не мудрено, и что он тоже не ударил бы лицом в грязь, дай он себе труд немножко подумать. Ответы Задига на вопросы о правосудии, о высшем благе, об искусстве управлять государством были признаны самыми основательными. «Очень жаль, — говорили все, — что такой мудрый человек, вместе с тем такой плохой воин». «О, прославленные мужи! — сказал Задик. — Я имел честь стать победителем на ристалище. Белое вооружение принадлежит мне. Итабат похитил его у меня, когда я спал, полагая, вероятно, что оно ему больше к лицу, чем зеленое. Я готов в вашем присутствии доказать ему с одним лишь мечом против всех прекрасных белых доспехов, которые он у меня утащил, что честь победы над храбрым Атамом принадлежит мне». Итабат принял вызов весьма самонадеянно. Он не сомневался в легкой победе, поскольку был с головы до ног закован в броню, а облачение его противника состояло из ночного колпака и халата. Задик вынул из ножен меч, сперва отвесив поклон царице, которая смотрела на происходящее с радостью и страхом. Итабат обнажил свой меч, никому не поклонившись. Он бросился на Задига, как человек, которому нечего бояться, и намеревался рассечь ему голову. Но Задик парировал удар, подставив противнику меч у самой рукояти, так что меч Итабата переломился. Тогда Задик обхватил врага, поверг его на землю, приставив острие меча к просвету в латах, и крикнул: «Сдавайтесь, или я вас убью!» Итабат, изумленный, что такого человека, как он, постигла неудача, перестал сопротивляться. и Задик спокойно снял с него роскошный шлем, великолепные латы, красивые наручи и блестящие поножи, надел их на себя и в этом снаряжении бросился к ногам Астарты. Кадор без труда доказал, что снаряжение принадлежит Задигу, и тот единодушно был избран царем, к вящей радости Астарты, которая после стольких испытаний наслаждалась тем, что все, наконец, нашли любимого ею человека, достойным быть ее супругом. И Тобат утешился тем, что приказал своим домочадцам величать себя монсеньором. Задик стал царем и был счастлив. Он навсегда запомнил то, что ему говорил ангел Иезрат. Помнил он также о песчинке, ставшей алмазом. Царица и он благословляли провидение. Задик даровал свободу прекрасной капризнице Мисуфе. Он приказал разыскать разбойника Арбугада и сделал его военачальником своей армии, обещая возвести в высший чин, если тот будет честно воевать, и повесить, если будет разбойничать. Ситок был вызван из Аравии вместе с прекрасной Альмоной и поставлен во главе торгового ведомства Вавилона. Кадор был награжден и обласкан по заслугам. Он остался другом царя, так что Задик был единственным в мире монархом, имеющим друга. Маленький Немой тоже не был забыт. Рыбаку дали превосходный дом и заставили Оркана заплатить ему много денег и вернуть жену. Но рыбак стал разумнее и взял только деньги. Прекрасная Зимира не могла утешиться, что поверила, будто Задик окривеет, а Азора не переставала раскаиваться в своем намерении отрезать ему нос. Он утешил их богатыми подарками. Завистник умер от злобы и стыда. Государство наслаждалось миром, славой и изобилием. То был лучший век на земле. Ею управляли справедливость и любовь. Все благословляли Задига, а Задиг благословлял небеса. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОС. Февраль 1989 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.